Со всех концов зала прозвучали разочарованные стоны. До тех пор, продолжил директор, усмехаясь в бороду, вы свободны, хотя учебу никто не отменял. А и еще, если вы вдруг услышите грохот и взрывы, почувствуете землетрясение или увидите потоп в подземных помещениях замка, не думайте об этом. Это просто последствия недавно отгремевшей революции. Внезапно откуда-то сверху, над большим залом, громыхнул взрыв. За окнами была видна яркая вспышка, отображающая небо. Магия слегка дернулась, а следом по крыше здания забарабанили мелкие камешки. Судя по всему, взорвалось что-то прямо над нами, а прямо над залом была, кажется, только директорская башенка. В огненном всполохе возле Дамблдора появился Фаукс, возмущенный, весь какой-то помятый и даже будто подгоревший, и свое возмущение он изливал на окружающих громким клекотом. А вот это запланировано не было, пробурчал директор, да так, что его услышали вообще все, и вместе с Фениксом исчез. Оглянувшись по сторонам, я заметил отсутствие Гермионы, Ханны, Жанны, Миртла и Ями. Впрочем, последние две в принципе пока не появлялись, первая не любила скопления людей, а вторая была нелегалом и вообще демоном. У меня плохое предчувствие. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Схватился Альбус за сердце. Три артефакта, три фолианта заграничных, три договора с отделом тайн отечественных, мантия замшевая. Три мантии. Директор стоял перед входом в свой кабинет, точнее, тем местом, где кабинет был когда-то. Теперь там был проем в стене, сквозь который светило солнце. Директорская башенка полностью исчезла, лишь обломки, лежащие далеко внизу, да остатки дверного проема напоминали, что тут что-то было. Фаукс сочувственно курлыкнул. «Будь оно все неладно», — буркнул Альбус. «Репаро. Заклинание почти помогло, оно поставило на место все, кроме стен, пола, потолка и всего того, что было башней. Как только магия перестала действовать, укрепленные столы, стулья, стойки для документов, портреты прошлых директоров с воплями и матами упали вниз. «У-у, сука!» — погрозил в небо Альбус. «Ну, заяц, погоди, найду, выпарю». «Ханна, а что это было?» — обернулась на подругу Гермиона, пока они очень упорно двигались в противоположную от бывшего кабинета директора сторону. «Да если бы я помнила», — поморщилась она, — «как транс какой-то, честное слово. Все, что я помню, я точно использовал антиматериальный круг, нитроглицерин и ту ржавчину, которую Алекс исследовал». Все девушки дружно сглотнули. Жанна похлопала девушек по плечам. «Ну, мы выжили. Это повод устроить пир. В прошлый раз, когда мы украли у Алекса концептуалку, то устроили прорыв демонов. Пир – это не пьянка», – осуждающе посмотрела на подругу Жанна. «Пир – это культурное празднование. И вообще, это у вас тут алкоголь больно крепкий, вот в мое время». Идущая в самом конце Миртл вздохнула. «Возможно, оставаться призраком было безопаснее, ты привыкнешь», — спокойно кивнула ей Ями. «Мы все привыкли. У меня очень плохое предчувствие, и оно лишь усилилось, когда в коридоре после завтрака меня выловил директор». Оглянувшись, он кивнул чему-то. «Алекс, мальчик мой, у меня очень плохое предчувствие», — перебил я Альбуса. «Ты не Ариан, чтобы я принимал во внимание твои предчувствия», — отмахнулся старик. «Мне нужна помощь с одним деликатным делом. Если точнее, мне нужна твоя абсурдная магическая мощь. Мое предчувствие лишь усиливается». «Ну и, в общем-то, вот», — махнул Дамблдор. «Мы были где-то глубоко под Хогвартсом, глубже самых глубоких подвалов и даже тайной комнаты. Здесь была каких-то хтонических размеров пещера, почти идеальная сфера диаметром в 30 километров. Пришлось даже пустить слабый импульс гамма-излучения ради точности измерения. Нижняя точка пещеры, в которой мог бы поместиться крупный город, почти доставала до нижней границы земной коры, километр вниз и все, там начиналась расплавленная порода. Все стены пещеры, все приблизительно 2827,43 квадратных километров 23 внутренней площади стен сферы, были исписаны непрерывным потоком разнокалиберных рун. Я видел тут норвежские конструкты, египетские иероглифы, славянские руны, мертвые наречия и множество неизвестных мне языков и знаков. Строки рун, стихи и песнопения, индийские сутры, японские талисманы, концентрические круги, пента-септа-дека прочие, граммы, христианские молитвы на иврите, молитвы прочим богам на их языках и бездна знает что еще. Стены были покрыты настолько плотно, что местами под текстами не было видно камня, и вся эта конструкция переливалась и рябила ярко-голубым светом. По экватору сферы шел балкончик, скальный выступ на 3 метра от стены с небольшими резными перилами, и именно на нем мы сейчас и стояли. А в центре этой пещеры, в 15 километрах от нас, висело, как бы спросить так, чтобы без мата, протянул я, хотя не, похуй. «Какого хуя, Альбус? Ну что теперь тебе не нравится?» С явной улыбкой в голосе спросил старик. «Ну даже не знаю», — ядовито протянул я. «Наверное, тот факт, что под Хагом все это время был ебаный пульсар. Маленькая, 10-километровая в радиусе звезда снежно-белого цвета полыхала всего в 5 километрах от нас, делая оборот несколько сотен раз в секунду. Человеческий глаз бы не заметил вращения, но я-то вижу, что эта сволочь именно что вращается, а не просто обладает огромными световыми конусами. О защите зрителей и основателей, кто бы еще создал что-то подобное под Хогвартсом, явно озаботились, потому что свет был явно сильно приглушен. Ну, и нас еще банально не испарило и не прожарило рентгеном. «Ах, это молодежь, все вы так реагируете», — отмахнулся директор. «Ну да, пульсар, ну да, пульсирует, 1000 лет стоит». А схлопнуться в сингулярность пытался всего лишь дважды. Надежность. На совесть основатели делали, ай на совесть. Сударь, головная боль, как я по вам соскучился. Ах, мистер дергающийся глаз, и вам привет. Не волнуйся, Альбус хлопнул меня по плечу. У меня была такая же реакция. Ты привыкнешь. Все привыкают к мысли о том, что Земля в любую секунду может быть уничтожена. Правда, тогда я еще не знал, что это пульсар. Дипит просто сказал мне, что это магический источник школы и всех ближайших территорий, а само понятие пульсара открыли только через 10 лет после того, как я стал директором. Он вздохнул. В тот день я напился так, как не напивался уже давно. Почему я не удивлен? Протянул я и вздрогнул. Главное, не показывать это Ханне. И, стоп, реально, магический источник Хага, это пульсар, а ты что думал, в сказку попал? Вопросом на вопрос ответил Дамблдор. Было бы неплохо, вообще-то, это же острова, хоть и большие. В давние времена, когда магия только зарождалась, тут не было ничего интересного в магическом плане, низкий фон, малые популяции магических существ, бесконечные леса. Самыми выдающимися волшебниками здесь тогда были лишь друиды, плясавшие на полянах и сношающиеся с оленями. А потом пришли основатели, которым просто понравились местные горы, и на вопрос, а как же магический фон, лишь отмахнулись. Сначала хотели качать какую-то аргент-энергию из ада, прокопали длинную шахту, уперлись в озеро лавы и поняли, что что-то надо менять. Подчинили местного духа огня, ныне он известен тебе, как заклинание адского пламени, и расширили ствол шахты в стороны, выкопав пещеру, которую ты видишь перед собой, и, ну, создали в ней звезду. Ага, кивнул я со соловевшим видом, но звезда, хоть и фанила, но слабо, так что один из них, уже и неизвестно, кто, хотя история винит Годрика, решил попробовать раскрутить звезду. Как видишь, это помогло. Я, бля, ага, добро пожаловать в клуб. А за каким хуем мы здесь, напомни, ну, периодически, раз в 7 лет, если точнее, нужно проверять, чтобы пульсар не начал расширяться, ломая защиту пещеры, или, что хуже, чтобы он не начал схлопываться. Впрочем, что хуже, звезда внутри Земли или черная дыра там же, это отдельный вопрос. Ну и подкручивать. Подкручивать, да, подкручивать. Мы немного помолчали. Блять, ага, Альбус кивнул, именно. Но это рентгеновский пульсар, возопил я, тыкая в светило. Он сам по себе ускоряется. Да, директор внимательно посмотрел на звезду, после чего пожал плечами. Ну, всю жизнь так делал и ничего еще не взорвалось. Сука, вся эта пещера, одна большая, тысячелетняя ошибка выжившего. Ну, земля на месте, Хогвартс тоже, магии полно. Директор вновь пожал плечами. Относись к этому спокойнее. Как по мне, все просто чудесно. Хорошо, я резко успокоился. Стало настолько похуй, что ни в сказке сказать, ни на заборе написать. Что-то просто щелкнуло, скорее всего, мое умение удивляться. Иса заметила странный, неестественный скачок эмоционального эмулятора. А так как ее выделенные 50% ядра так никто и не забирал, доступ у девушки был, и она решила понизить приоритет процесса вместе с его разовой перезагрузкой. Еще каскада ошибок на ровном месте, как пару лет назад, ей не хватало. Неприятный опыт, повторение которого ей бы очень не хотелось. «Хорошо», — повторил я, вздохнув. «Так зачем ты, говоришь, меня позвал? Да староват я стал, на пенсию бы уже пора», — Дамблдор потянулся. «Поэтому ты тут как прикрытие на случай, если я надорвусь. И вообще, как закончим с Томом, свалю все на тебя, мальчик, который выжил, и уеду отдыхать куда-нибудь к Сириусу, на Гавайи или в Майами. Хер тебе в рыло, старый урод». Тут же отмахнулся я. «Я не собираюсь копаться в бумажках до своей старости, которая, в моем положении, наступит ой как не скоро». «Ой, да кто тебя будет спрашивать?» — усмехнулся Альбус. «У меня уже есть по меньшей мере 3 плана, как инсценировать свою смерть и посадить тебя в кресло директора, даже если ты будешь против. И реализацию 2 из них я начал еще 3,2 года назад соответственно». Я покачал головой. «Вот старый хуй, ну махровый дамбегат, честное слово, буду считать это комплиментом и согласием. Ты думал, что я тебя не переиграю, что я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Панасенков, разлогинься», — вздохнул я. «И давай уже закончим то, зачем мы здесь. Мне нужно несколько бутылок, чтобы переварить ту смертельную опасность, в которой я жил, живу и буду жить, даже если перееду в Антарктиду пасти пингвинов. Может, свалить на Проксиму Центавру Б? А, нет, с нее же сдует всю атмосферу в 17-м. Ладно, давай начнем», — вздохнув, Альбус подошел к перилам и поднял пустые руки ладонями к звезде. «Если прижмет, просто подсоби напиткой. Боюсь, если ты влезешь, не зная, что делать, то мы точно помрем. Эй, я не Ханна. Не знаю, почему ты уже второй раз в чем-то обвиняешь эту девушку, но ты с ней, как минимум, общаешься. А как максимум, кто устроил дрифт на поезде? Я был пьян. И так это звучит еще хуже», — криво усмехнулся он. «Фух, каждый раз волнуюсь, как впервые. Ладно, да направит мои пожилые руки основатели». Слегка расставив ноги, Дамблдор на несколько секунд застыл, и сам мир вздрогнул. Руны и текста на стенах, ранее спокойно переливающиеся, окрасились в красный цвет и тревожно замигали, балкончик содрогнулся. Я даже отсюда видел, как с потолка пещеры сыпется пыль. «Кажется, такого раньше не было», — беззаботно заметил Альбус. «Посмотрим». Интенсивность дрожи упала, хотя стены так и полыхали тревожным красным светом. Звезда слегка ускорила свое вращение. «Что-то мне это не нравится». Забил на огромную задержку и помехи, отправил СС-сообщение с вопросом, как выжить при взрыве нейтронной звезды. 10 минут пялился на звезду в полной тишине, прежде чем получил содержательный ответ. «Чё, круто, киваю себе, надежно, безопасно. Может, ТБ во времена основателей еще не придумали, как и гравитацию, и здравый смысл». Альбус не ответил, я вообще не уверен, что он меня слышит. Как сосредоточился, так и стоит недвижимой статуей. Если бы не повышенное сердцебиение и какая-то безумная для человека мозговая активность, я бы подумал, что старик уже того, лично спрашивает у основателей, что ему нужно было делать. Отправилась запись от входа сюда и вплоть до текущей секунды, ни одному мне тут сидеть и охуевать. Может, она что посоветует. Еще 10 минут тишины. Запустил в системе первый дам, сижу играю. Альбус все еще молчит, пульсар ускоряет вращение, но очень медленно, потолок вроде еще не пытается упасть мне на голову. «Идиллия». Пришел еще один ответ от Иссы, снова короткий. «Чё?» Лаконичное, понятливое, чудо, а не девушка. Следом тут же появилось новое сообщение, расчеты оставшегося времени жизни звезды. И оставалось бы этому пульсару жить и жить примерно до хрена, но, цитируя Иссу, «если продолжать насильно ее раскручивать, то тело разорвет в поперечнике, выплеснув внутренности наружу, и Земля превратится в туманность отсюда и до Юпитера». Перевожу взгляд на Альбуса, на текст, на звезду, обратно на Альбуса, вновь на звезду, а следом, на текст. Роняю очень веское. «Бля, подлетел к деду. Альбус, Альбус, Альбус». Я ткнул игнорирующего меня старика в лоб. «Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Алекс, кажется, я просил не мешать мне», — просипел Дамблдор, приоткрыв заплывший кровью глаз. «Альбус, если ты раскрутишь звезду еще сильнее, то она надорвется и ёбнет нахер». «Чего?» От шока старик аж открыл оба красных глаза. «Блядство, вот как чуял, что в этот раз что-то будет не так. Вообще-то, это были мои слова. Проблема в том», — дернулся он, — «что я даже двинуться не могу, и конструкт продолжает выкачивать из меня силы. А если я не буду контролировать поток, что я и делал все это время, то будет еще хуже. Даже если меня насильно вытащить из схемы, то система просто дестабилизируется окончательно. Блядство, разврат и радужные котики, прошипел я, отходя на шаг. Идей, я в принципе плохо понимаю, как работает весь этот массив, как и директора до меня. Срань, выведя из себя часть наномата, я создал направленную антенну. Надеюсь, с ней задержка будет меньше. Отправил сообщение. Окей, Исе, как нам притормозить пульсар? Тягостное ожидание в этот раз тянулось недолго, ответ пришел всего через 3,5 минуты. Чертовы помехи, чертов фонящий пульсар. Ага, огромное магнитное кольцо. Круто, был бы у меня еще такой объем наномата на руках. Ага, огромные тормозные диски. Блять, это реально должно работать. Впрочем, на это песка тоже не хватит. Ага, связаться с АК в связи с экстренной ситуацией. Вот пусть она сама и связывается. К тому же, вряд ли она тоже что-то тут сделает. Мы не в океане. Ага, выкинуть звезду на солнце. А разве это не взорвет солнце? Нахуй. Ага, выкинуть ее из солнечной системы. Угу, проще сказать. Ага, выкинуть ее на Юпитер. Мы, вообще-то, пытаемся решить проблему второго солнца, а не создать новое. Ага, сделайте что-нибудь с помощью магии. А мы, блять, не пытаемся. Алекс, какие-то идеи? Прохрипел старик. Идеи есть, но по большей части нереализуемы. Чудесно, Альбус хохотнул. Зато, будучи в эпицентре, мы умрем быстро и безболезненно. Слушай, может, ты свое и пожил, а вот я еще хочу. Что тут, безымянный вас раздери, происходит? Бог из машины. Повернулся я к Мёрдилле, которая в своей истинной форме стояла рядом и неотрывно смотрела на пульсар. Ты ж со звездами умеешь управляться. Замедли эту хуйню, пока нас не распылило отсюда и до Юпитера. Я не умею управляться со звездами, раздраженно проклокотала она. Я могу лишь привязывать их к плану и поглощать их энергию. Блять, сдулся весь мой энтузиазм. Ну, значит, мы все умрем. Как? Какого вообще? Не могла подобрать слов бабочка, обводя пещеру рукой. Я сам узнал об этом лишь полчаса назад, если тебя это утешит, в тон ей откликнулся я раздраженно. Бесполезная членистоногая, мол, даже не ответила. Немного помолчали, думая каждый о своем. Бездна милосердная, вздохнул я в энный раз за эти полчаса. Ну, хоть помру быстро. Внимание, интерес, любопытство, насмешка, шутка. Словно сами понятия, концепции ударили по моим мозгам с силой кузнечного молота. С каждым словом в разум вбивались смыслы, подтексты, значения и нюансы. Впрочем, этот оттенок божественной энергии был мне знаком. Надо отучиться поминать изначальную всуе, пробурчал я, хватаясь за ядро, которое словно погрузили в кипяток. Несогласие, интерес, любопытство, насмешка, шутка. Да-да, я так и понял, повторяться вовсе не обязательно. Морщусь вновь, игнорируя взгляд Мёрдиллы. Казалось, ее глаза были даже больше, чем обычно. Помощь, был бы очень рад. Узнать расценки, оплачено. Ах, Люцифер, я про него и забыл. Давление стало глуше, и я смог вдохнуть чуть спокойнее. Буду только рад не быть распыленным. Ответа не последовало, но по самому пространству пошла волна, оставляющая мироздание монохромным. На бесконечно долгие несколько секунд Вселенная словно остановила свой ход, заставляя пульсар полностью замереть. Было легко видно 2 пучка света, бьющих из полюсов, и затем энтропия, как ни в чем не бывало, продолжила свой бег в пустоту, к тепловой смерти. Краски вернулись, мир включился, и, на первый взгляд, ничего не изменилось. Пульсар продолжал крутиться, создавая иллюзию конусов, но я видел, что он стал на порядок медленнее, и даже перестал ускоряться естественным путем, что для рентген-пульсара было ненормально. «Блядство!» – просипел директор, падая на колени. Подбежав к старику, я подхватил его под руку. Когда я подписывался на эту должность, в нее не входила опасность разнести весь мир в труху. Надо было читать мелкий шрифт, покачал я головой. Фаукс, Феникс, появившийся в огненной вспышке, сразу выставил лапку с небольшой сумкой, откуда Альбус дрожащими руками вытащил колбочку с пометкой КС. Залив в себя всю жидкость внутри, он вздрогнул. «Алекс, не подсобишь старику, даже концентрат не может в момент вылечить столь сильный магический отток». «Не стоит», — влезла Мёрдилла. «Твоя энергия сейчас фонит изначальной, и это не очень полезно для кого-то его возраста». «Держи, Альбус», — передала она директору прямоугольный стеклянный бутылек, полный искрящейся голубой жидкости, а следом еще один, круглый и огненно-красный, для здоровья ментального и физического. «Спасибо», — мол, кивнул Дамблдор, к которому быстро возвращался здоровый цвет лица. «Ух, хорошие штуки, жаль, что дефицит». «Да, жаль», кивнул он. «Ну, спасибо тебе, я ничего не сделала», покачала бабочка головой. «Это мальчик призывает силы, которые призывать, по-хорошему, не стоит. Вообще-то она сама вмешивается, когда захочет», вздохнул я. «Удачи призвать ее, если она этого не захочет». Усмешка, прощание, ожидание. Меня передернуло. Наверное, я никогда не привыкну к такому способу передачи сообщений. Господи, за эти полчаса, не будь я седым, точно посидел бы, усмехнулся Альбус. Не каждый день переживаешь апокалипсис. Мне нужно многое переосмыслить, кивнула Мол, слегка вытянувшись и просто испарившись. И предотвращаешь этот самый апокалипсис, угу, выдохнул я. Кто как, а я бухать. Меня не забудь, выдохнул следом Альбус. Боюсь, копаться в документах после сегодняшнего я не горю желанием. Феникс, сидящий рядом с нами, как-то странно крякнул. Фаукс, ты в порядке? Обеспокоенно вопросил Альбус, на что птица кивнула и харкнула на пол кучку пепла. Это ненормально, переглянулся старик со мной. Даже для фениксов. Наше внимание привлек тонкий писк. Мы одновременно посмотрели на кучку, из которой Фаукс, пошерудив клювом, откопал птенца, маленького, сморщенного и перемазанного в саже. «А разве фениксы размножаются не яйцами?» – спросил я. «Вообще-то именно яйцами», – Альбус кивнул. «А Фаукс, так-то, самец». Феникс осоловело посмотрел сначала на нас, потом на свое дитё. «Кажется, ему тоже нужно выпить. Благородное дело», – директор кивнул. «И у меня даже найдется компания. Знакомый потолок», – протянул я. «Конечно знакомый, дурашка», – прозвучало справа. «Ты же тут уже был. Мы решили не менять спальню», — подтвердили слева. «Инунду, вылези уже из-под одеяла. Тут уютно», — кобра подтвердит, — полусонно буркнули у меня в ногах. «Полностью подтверждаю», — кивнула кобра справа. «Кажется, у меня дежавю. Такое случается, когда происходит сбой в матрице», — Риэм зевнула. «Забей. Кто как, а я еще поспать хочу. Кстати, сколько времени?» 4 часа дня. «К черту подробности, какой год?» Прошло почти 2 суток с очередной картотечной записи с пометкой «Апокалипсис». И часто, боюсь спросить, они происходят, влез я, куда чаще, чем хотелось бы, я услышал, как Нунду усмехнулась. Впрочем, ваш случай был хотя бы забавным. Впервые пульсар пошел в разнос. Правда, мы так и не поняли, что его стабилизировало, но не взорвалось и ладно. «Вы не хотите знать», — проворчал я. «Просто, ну, не думайте об этом. Говоришь так, словно уже лет 5 работаешь с нами», — кобра усмехнулась. «Я тебе который раз говорю, эта работа, точно твое, а мне набор колбас мой дороже родины», — вновь буркнул я. «Давайте-ка еще поспим, а, я понимаю, что алкогольная кома, это не лучший выход, но вот стремление к ней хотя бы сгладит воспоминания тех проклятых 30 минут». «О, поддерживаю», — неожиданно резво отозвалась Нунду. «Это я всегда за, тебе лишь бы поспать», — закатила глаза Риэм. «Но согласна. И кто-нибудь, выключите свет. Этот свет называется солнцем. Ну вот и выключите его. Достаточно закрыть окно. Ну или так, да ну не ед», — простонал я, глядя на маленького, ярко-белого феникса, перья которого натурально светились. «Не совсем понимаю твою реакцию», — вопросительно посмотрел на меня Альбус. «Многие были бы рады получить фамильяра феникса. Пусть и не все, ценой того, что мы пережили. Дело не в этом, Альбус, пиздец как не в этом. Феникс — это классно, да, но вот с недавних пор мигающий свет вызывает у меня плохие ассоциации. А этот феникс мигал в той же частоте, что и пульсар в километрах под нами. Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+htx53z6k5xc4nme. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и совсем изредка, уведомления о всех новых главах. Глава 49. Иса, мне нужны твои чудесные бедра. Ни слова больше. Какого хрена он жрет как 3 беременных бегемота? Ты привыкнешь, Альбус преувеличенно грустно покивал. Ты привыкнешь. Они делают это каждый раз после реинкарнации. Я уже привык. Раз в 5 лет сажусь на диету и прокармливаю эту черную дыру. Фаукс что-то возмущенно курлыкнул, но был гордо проигнорирован, как мной, как и Альбусом, так и пульсом, как мы решили назвать новорожденного фениксенка. Последний, может, и ответил бы что-то, если бы не жрал. Не, он не ел, не кушал, не клевал и даже не питался, Эта сука жрала как промышленный комбайн, многократно превышая собственный вес и объем, и, не зная, что это магическое существо, можно было бы усомниться в физике и ее разделе про объем веществ. «Теперь понятно, почему в мире так мало владельцев фениксов», — проворчал я. «Эта сволочь объест даже Малфоя, оставив блондина побираться в лютном». «Не настолько, конечно», — усмехнулся Альбус. «Но аналогия забавная, признаю. Мне больше интересно, что мне с ним делать», — почесал я подбородок. «Типа, блять, я за Джоном-то краем глаза слежу, а тут проследить за этим пищевым шреддером, да и какой из меня, в задницу, владелец феникса». Так решила изначальная, спрыгнула с потолка ями, заставив Альбуса дернуться. «Так что не нам оспаривать ее решение. То есть это все-таки проделки бездны», — хмуро глянул я на демоницу. «Просто напоминаю, что я об этом не просил. Где книга жалоб и предложений?» «Ты не просил, но ты получил», — девушка пожала плечами. «На все воля ее, смирись, блядство». «Полное», — Альбус выдохнул. «А можно, ну, без этого, не прокрадываться в мой кабинет? Например, я только его отстроил. Тут не было никакой защиты, вот я и решила подсмотреть». «Естественно, не было, кабинет только-только отстроен», — возмутился Альбус. «Как и вся эта чертова башня, несущественно. 3 из 10, старайся лучше». «Курлы», — влез в диалог Пульс, наконец-то прекративший жрать. «Ты наконец-то закончил, Курлы», — кивнул мне Феникс, уже выросший до размеров маленького голубя, и в краткой вспышке телепортировался мне на плечо. «Курлы, Курлы, Курлы», — согласился я, покивав. «Ладно, Альбус, если нужен буду, я в выручайке. Хочу попробовать один проект реализовать, вдруг в хозяйстве пригодится. Главное, не взорви школу, не держи меня за ханну. Пу-пу-пу». Отошел я, осматривая арку смерти, а точнее, ее китайскую копию, в которой пытался разобраться. Часть рун была мне неизвестна, часть рун была склеена в технически невозможные сочетания, часть рун просто не работала, как и сама арка, в принципе. Я даже создал направленный светильник под потолком, чтобы по канонам, но не сработало. Возможно, все дело в постаменте, или вообще какая-то конкретная точка пространства, за пределами которой этот массив не работает, искусственный прокол или натуральный, — задумался я. Может, дело все-таки в постаменте, ну не тащить же этот кусок камня на Гавайи и подвешивать над морем. Блин, мир дырявый, а дырок в пространстве днем с огнем не сыщешь. «Приветики», — вошла Ханна, махнув мне рукой с зажатой грушей. «Чем маешься? И это что, арка?» «Угу, ага», — отмахнулся я от девушки, упавшей на диван. «Так, постамент, благо, я тоже отсканил, хотя и не думал, что это нужно». Покрутив трехмерную модель так и эдак, я хлопнул в ладоши. «Ага, все-таки в постаменте тоже, руны». Я оглядел трехмерную конструкцию, что многократно проходила сквозь саму себя в центре постамента, под тем местом, где стоит арка. «Пиздец, что за парад абстракционизма? Какой сумасшедший разум породил этот блок? Теперь понятно, почему это говно не работало. Я пытался запустить монитор без системника. Воткнув постамент и поставив арку сверху, я добился хоть какого-то прогресса, некоторые руны начали светиться, а сам проход завесило сплошным полотном, статичным, серым. Я потрогал. Ага, льняная штора, охуенно. Ткацкий станок, по сложности обгоняющий звезду смерти, чудесно. Я обошел арку по кругу, руны светятся без какой-либо системы, да как это говно работает? Встал перед полотном. «Сука!» — взвизгнула на фоне Ханна, но так как крик был скорее неожиданным, чем паническим, я проигнорировал его, стараясь не упустить мысль, за которую почти ухватился. «Вот эти два массива, они соединены, кажется, бессмысленно, но если подпитать вот тут, во внутренней структуре...» Продолжить мысль я не успел, мимо моего плеча пролетел огрызок груши, смачно чавкнув об правую сторону арки. Квадратными глазами я смотрел, как фрукт падает на постамент, оставляя после себя пятно сока и ярко полыхающую голубым неизвестную мне руну. Кажется, весь блок, который я принял за очередной случайный массив, оказался управляющей панелью. Ткань колыхнулась, и менее чем за секунду артефакт принял свой привычный вид завесы, полный стонов и душ. А еще эта хуйня очень сильно засасывала меня внутрь. Настолько сильно, что пока я об этом думал, уже проваливался в арку головой вперед. «У меня блядское дежавю, Ханна», — успел гневно крикнуть я перед тем, как провалился в темноту. «Кажется, я забыл про главный свой пункт в склерознике. задумываться, смертельно опасно. Ханна, скатившись с дивана, у которого подломилась ножка, оглянулась, только чтобы увидеть, как Алекс с гневным криком улетает в портал головой. Чпок, легкие круги по завесе, и тишина, словно и не было ничего. «О господи, я убила Гарри Поттера», — невольно процитировала девушка, находясь в некой прострации. «Ты сделала что?» — синхронно выкрикнули вставшие на пороге Жанна, Гермиона, Ями и Миртл. «Ну, мы точно больше не в Канзасе», — оглянулся я по сторонам, «и даже не в Неверленде, и вообще хуй знает, где, но точно в каком-то апокалипсисе». Над головой был сплошной потолок из туч, в небе не было ни единого просвета, из-за чего окружающий пейзаж словно застыл в полутьме раннего утра. Вокруг, куда ни падал взгляд, было серо, серая галька под ногами, сквозь которую пробивались какие-то белые вьюны. Уже описанное серое небо, на котором не было никаких признаков наличия за облаками солнца. Серые пейзажи, представляющие собой бледно-желтые пустоши, чуть менее серые болота, потому что вода была черной, и серые горы где-то на горизонте. Венцом всего этого непотребства были три огромные, черные пирамиды, возвышающиеся на расстоянии, в 15 километрах, выкрикнул я, смотря на показания. Блядство, центральная 2 километра в высоту, я присвистнул. Простенькие уравнения выдавали какие-то страшные числа объема, и я почему-то уверен, что здесь, в отличие от египетских аналогов, еще и под землей накопано как бы не столь же глубоко, а учитывая, что туда идет расширение, внутренний объем постройки выходит совсем заоблачным. Это целый сраный город-крепость. И я, кажется, отсюда вижу какие-то еще строения вокруг них. Я вновь оглянулся. Какие-то руины, воронки от взрывов, рубцы на почве, ямы, провалы, овраги, наголомство на любой вкус. Из некоторых, особо крупных, кратеров в небо били толстые бирюзовые энергетические столбы, упиравшиеся в облака, и от них по округе через равные промежутки времени звучал грохот грома. Каждые минуту и 17 секунд, если быть точным, 77 секунд, даже в каких-то совсем левых мирах следуют арифмантике, криво усмехнулся я, а учитывая, что этих столбов я вижу три, долбят они каждый со своими промежутками, из-за чего канонада не затыкается вовсе. Обычный человек мог бы и оглохнуть. Про магоощущение я вообще тихо молчу, оно материлось, скулило что-то про пространство и отказывалось вдаваться в подробности. А уж запах тут был, закачаешься, и упадешь в обморок от этого сочетания метана, вонищи, запаха гнилья и еще бездна знает чего. Святое дерьмо Авраама Линкольна, Ханна, куда ты меня отправила? Что за гребаное пепелище? Я не думаю, что найду здесь своего Геральта. Добрался до пирамид к вечеру, если, конечно, тут нормальный суточный цикл, а то мало ли. Благо, почва была достаточно твердой, чтобы по ней можно было бежать мощными прыжками, не боясь зарыться по пояс. Кажется, меня пытались догнать какие-то зубастые жабы, но попросту не успели за мной. Остановился я в городе, если так можно назвать остатки руин вокруг пирамид. Отсюда был виден вход в центральную, узкая щель, на деле бывшая шириной ровно 55 метров, а еще оттуда несет чем-то. Я не могу правильно интерпретировать магоощущение, но почему-то появляются ассоциации с греческими гекатомбами. Конечно, это явно магический мир, вот только у меня откуда-то чувство, что эти пирамиды строили точно так же, как и египетские, голыми руками целой кучи рабов. А учитывая их размер, количество рабов я даже не берусь подсчитывать. К тому же, я глянул вдаль, кривизна горизонта была куда меньше земной. Даже на глазок выходило, что эта планета где-то на треть больше Земли. Забавно, что гравитация была нормальной, почти идеальной 1G, буквально на десятые доли сильнее земной. Если не иметь на руках точного оборудования, в жизни не догадаешься. Бля, ну и что делать? Включил я любимый свой навык. Рассуждение с самым умным человеком в округе. Эти постройки – единственный ориентир на многие километры вокруг. Планета, округляя, раза в полтора больше Земли, и искать тут что-то еще я откровенно заебусь. Наномата на нормальный транспорт мне не хватит, а летать в коробке из полиэклеина – какое-то медленное и неуклюжее извращение. К тому же, тут явно была война, вдруг тут есть какое-то ПВО, еще рабочие. Я сел на обломок стены, уперев голову в руку. Сука курва пердали матка, в пирамиды лезть вот вообще не хочется, не вызывают они у меня никакого доверия, фонит от них как-то тревожно и угрожающе, а если не лезть в них, то куда? В итоге, Путем дум и размышлений, был выбран вариант осмотреть город. Может, в нем есть что интересное? Пирамиды горели, прям полыхали. Вся видимая площадь всех трех пирамид была покрыта темно-багровым, почти черным, пламенем, вызывая ассоциации с огромными кострами. Я передернул плечами, думаю, все же хорошо, что я не стал лезть внутрь. Пока что, по крайней мере, эта херня явно еще работает, и я не хочу знать, что конкретно она делает. Зато, на свое удивление, интересности я нашел. Множество трупов гражданских, чьи черепа смотрели в одну сторону, кажется, из той точки пришел какой-то мощный удар, просто убивший всех. Я слегка зацепил один из иссохшихся трупов, и тот тут же рассыпался, сложившись внутрь. «Тени Хиросимы», — произнес я, оглядывая улицу, полную трупов. Теперь в 3D, наткнулся на, судя по всему, главную площадь. Как я это понял? Ну, она была очень большой. Тут было пиздец как много трупов. Ковер из тел натурально закрывал потрескавшуюся брусчатку. А в центре стоял постамент с гигантской, 5-метровой крылатой статуей, судя по всему, какого-то местного божества. Правая половина представляла собой скульптуру изящной, хрупкой и весьма фривольно одетой женщины с длинными волосами. Ее крыло выглядело мягким, легким и невесомым, несмотря на то, что это был кусок камня, торчащий на 5 метров в сторону. Одухотворенное лицо, закрытые глаза, легкая полуулыбка, ну прям Мона, мать ее, Лиза. Вот только все впечатление прекрасного портила левая половина статуи. Угловатое тощее тело, сквозь кожу которого проглядывались торчащие кости, кто-то явно пересидел на диете. Черты лица были резкими, злобными и напоминали то, как в сказках изображали Бабу-Ягу. Безгубый рот был плотно сжат, а глаз закрывала широкая повязка, спускавшаяся с лба к скуле. На повязке был угловатый, резкий иероглиф, который я, естественно, не узнал. На постаменте тоже был текст, написанный схожим стилем, но этот язык мне явно был не знаком. У подножья статуи трупов было особенно много, словно они пытались спастись у ног своей богини. «Тени Хиросимы, теперь ковер для вашей дачи». Кстати, на месте одного из крайних трупов была знакомая кучка. Кто-то зацепил тело, и оно осело. Впрочем, учитывая, в каком состоянии эти тела, это могло произойти как вчера, так и 2000 лет назад, разницы никакой. Опа, а вот это уже интересно. Мне на глаза попалось небольшое здание на окраине, но не из-за того, что оно было относительно целым, а из-за того, что вокруг этого здания какая-то гнида забыла защитный огненный круг. Неприятно идти, задумавшись, и получить струей ярко-желтого огня в лицо. Сука, кто так делает? Осмотрел дом по кругу. Магия относительно свежая, в ней не чувствуется такой усталости, как в окружающем фоне. Фон, кстати, вообще вялый, я не уверен, что средний маг Подтерианы смог бы тут магичить. Благо, у меня есть ядро. Трупики прожаренных жаб были еще одним доказательством, уж не знаю, как работают местные бактерии, но в пересчете на земные стандарты стадия разложения тел соответствует примерно месячной свежести трупов. О, следы! Ранее я их не заметил, потому что больше заинтересовался жабками, но теперь обратил внимание, потому что их было довольно много. Неизвестный пришел, побродил кругами, явно накладывал защиту, ушел внутрь, вышел и ушел в сторону пирамиды. Толстый слой пыли и крошева на земле и полное отсутствие ветра делали свое дело, можно было отследить кого-то даже месяцы спустя. Прям луна, разве что тут можно дышать. Глобально разницы мало, даже пейзаж похожий, равнины да кратеры. Сканер внезапно уловил что-то. Плоский объект, толщина 3 с копейками сантиметра, летит у самой земли в мою сторону. Визуально, я глянул в его сторону, тень, скользящая в темноте. Хрен заметишь, если не знать, куда смотреть. Смеркут, весьма похож, но откуда бы они тут? Они тут если и были, то давно вымерли нахрен с голоду. Особо долго не думая, кинул сферу прямо над тенью, и с усмешкой наблюдал, как гудящие полотенце наматывает вокруг гравитационного центра, попутно разрывая на лоскутки. Яростный гул стих, так что я отпустил искажение и куски разлетелись по округе, чтобы тут же надавить на меня чем-то. Это сука что, телекинетик? Я прям чувствовал, как упорно он пытается порвать мою кожу в десятки мест сразу. Кажется, этим разделением я порвал его на десяток маленьких телекинетиков, пересчитывая. Ну, будь он один, смог бы оторвать от меня смачный кусок, да. Повезло, что я разделил его заранее. Давление вдруг рывком усилилось, на моих глазах обрывки подлетали друг к другу, чтобы тут же срастаться вместе. «Да ты охуел!» Вновь кинул сферу и, достав палочку, крикнул: «Эваниска!» Запитанное от души заклинание нагрело палочку, а из пространства с легким хлопком исчез кубометр материи, в том числе примерно половина обрывков Смеркута. На этот раз гул был примерно в два раза злее и в три, возмущеннее. «Сам такой, сука!» А дискофайр, огненный шторм, вырвавшийся из палочки, осветил ночные руины, и к гулу твари присоединился рев адского пламени. Не прошло и секунды, как всякое давление на меня исчезло, а обрывки слишком наглой ткани обратились в атомарный прах. С усилием втянув стихийный шторм обратно, я присвистнул. Все-таки это заклинание реально страшное. Улица была покрыта копотью на 30 метров вперед. Все трупы испарило окончательно, ростки какой бы то ни было травы загнулись, а галька в том месте, где висел местный смеркут, светилась красным. «Надо бы быть аккуратнее», – пробурчал, убирая палочку обратно внутрь себя. И с инструментом тоже, явно борщанул с напиткой заклинания. «Альбусова репаро не поможет, если я разнесу палочку в щепки. В другом, мать того, мире, блядство, я поставил поле, заблокировавшее каменное копье. Те, кого я издали принял за местных зубастых жаб, поутру оказались целыми, сука, аборигенами. Твари легко переходили с четырех конечностей на две, у них были какие-то набедренные повязки, и многие из них использовали каменные копья. И все это абсолютно не мешало им быть отвратительными, тупомордыми, вонючими, но очень быстрыми и агрессивными зубастыми жабами. Особых проблем с их убийством не было, даже брошенная рядом сфера искажения убивала минимум одного, чаще, слепляла двух, но их было много, и они почему-то не хотели от меня отставать, что уже раздражало. Попытки вешать большие сферы, метра под два, себя не оправдали, им требовалось время, чтобы развернуться, а у жаб была реакция, как у кошки, они просто успевали отпрыгнуть, как упомянутая кошка от огурца, достаточно далеко, чтобы их не доставало даже гравитационным воздействием. «Серьезно, ребят?» – отмахнулся я от новой атаки, с грустью смотря на небо, уже светлело. «Кажется, это местное утро. Я не понимаю вас, вы не понимаете меня. Но язык пиздюлей, самый универсальный после денег и самый понятный после фактов. Какого хера вы продолжаете лезть и умирать?» Жабы понимать не хотели, они пытались быть осторожнее, пытались атаковать стремительно, и продолжали умирать от сфер. «Бля, у меня явная нехватка площадных атак», — задумался я. «Не колдовать же адское пламя каждый раз, жирно больно. Надо будет что-то поискать нормальное и чтобы много. Бомбарда, разве что, да с модификациями». Бомбарда Максима. Вспышка ударила в жабу и с грохотом разорвала сразу троих. Неплохо, но малоэффективно в массовом бою. Раскидывать сферы и контролировать их банально быстрее, почесал я подбородок. Может, попробовать старину Клейна в условиях ближнего боя? Сказано, сделано. Ячейка, подвешенная параллельно полу, сделала быстрый, почти незаметный оборот вокруг меня, и жабы разлетелись надвое, распиленные горизонтально. Вот. Так бы сразу, обрадовался я. «Эй, 100 000 китайцев, айда за сопку драться!» Китайцы отреагировали злобой, криками и новой волной атаки. «Серьезно, сколько тут этих тварей? Я что, случайно влез в центр их территории? Я прикончил уже добрый полтинник, а они все прут и прут». Сканер указал на внезапное появление новой непроблемы. По крайней мере, сгусток бледно-голубого огня ударил не в меня, а неподалеку, убивая сразу десяток жаб и оставляя после себя здоровенную, полуметровую воронку. И снаряд этот был не один, следом за ним со стороны пирамид за пределами сканера прилетел еще один, и еще. Черт, я тоже хочу себе магические фугасы. А вот жабы явно хотели, чтобы это прекратилось, каждый выстрел убивал их кучами, сотрясал землю, оставлял кратеры и вообще, оказывал на войска крайне деморализующее действие. Серьезно, они не испугались того, что их пилит воздух, но шуганулись этой артиллерии. Хотя, в чем-то их понять все же можно, фугасы были куда результативнее меня. Обидно, но справедливо. В конце концов, жабы потеряли еще сотню и сдались. С громкими визгами они побежали прочь, теряя копья, повязки, конечности и свое дерьмо. Последние могли бы и себе оставить, право слово, словно невидимая нить начала вышивать в метре от меня голубой круг, явно магический. Треугольники, Круги, вписанные и выписанные неизвестные мне руны и иероглифы, опять же, стилистически крайне похожие на то, что я видел на статуе. Из законченного круга вышли двое, парень и девушка, покрытые быстро истлевающими синими огоньками. Первый был высоким, черноволосым, очкастым, зеленоглазым и со шрамом на лбу. Одет он был в плащ, под которым проглядывалась футболка и простые, перехваченные ремнями штаны. В правой руке он держал длинный меч в ножнах, который я сначала принял за шест, настолько плотно он был закрыт. Меч тоже странный, вроде катана, но слишком длинная. Его спутница была такой же странной, как и меч парня, мало того, что магический душок от них шел схожий, и похожий на то, что я ощущал возле пирамиды, так и сама она была необычной. Практически белые волосы, топазовые глаза с широкой радужкой, шест, посох, весло, артиллерия, явно выращенная из костной ткани с кучей примесей. Я даже нащупал сканером шрам на ее руке, обтягивающая одежда, удобная для боя. Впрочем, мой взгляд метнулся обратно на парня, тут был фрукт интереснее. Бездна милосердная, кого я вижу, Гарри, туда его, Поттер. Раз уж ты тут так спокойно разгуливаешь, не подскажешь, где ближайший портал домой? А ты, собственно, Алекс, Алекс Элизиум, я создал цилиндр, салютнул им и растворил обратно в наномат. На старушке Земле, в старушке Англии, особенно широко известен под именем Гарри Поттера. На вопросительно поднятую бровь я дернулся. Бля, ну хоть ты с ней по ней изображай, а? Это очень долгая история, полная ненависти к порталам и грушам, смертей, богов и бездна знает чего еще. Мы никуда не торопимся. А вот я, очень. У меня на носу третье испытание турнира, я забыл в Хаге Пульса, Яме, а в Океане, Исе, которые меня сейчас явно ищут. А в выручай комнате сидит Ханна рядом с рабочей аркой смерти. А учитывая, что скоро должна была подойти Герми, будет очень хорошо, если я вернусь и не обнаружу на месте Хогвартса пепелище с Альбусом, рыдающим на тему бюджетов на ремонт. У меня очень, после небольшой паузы произнес Гарри, очень много вопросов. Да, у меня тоже, покивал я. Например, заклинание, которое я тогда с дуру создал, оно призывает ближайшую капибару, любую капибару или же создает капибару с нуля. Причем тут капибары? Поттер совсем потерял нить разговора. При том же, причем и сыр, ибо никакая проделка Хаоса не обходится без Шиагората, а Ханна, это Хаос в чистом виде, вздохнул я. Скажи спасибо, что обошлось без дождя из горящих собак и давай уже на землю, а, если можно, готов отплатить даже мойкой посуды, это пепелище вгоняет меня в депрессию. Это пепелище называется Даймон, парень покачал головой, а стоящая рядом девушка как-то неуловимо погрустнела. Но я тебя понимаю, и ты все-таки расскажешь мне, кто ты и откуда. Когда мы спокойно сядем за столом с бокалом чая и тарелкой макарошек с курицей, я расскажу тебе все, от начала мироздания и вплоть до ереси Харуса, только верни меня, пожалуйста. Да, я откровенно просил, но я уже терпеть не мог этот мертвый пейзаж. Всего сутки, и на меня прям давила эта тишина и пустота. Если я тут застряну, то это на весь остаток моей долгой жизни. И пускай тут целая новая школа магии, я рот ебал учить ее ценой своего застревания тут. Этот мир угнетал меня сильнее, чем казалось. Страшная дыра, в которой банально скучно. Примечание к части. Да, это небольшая, чисто на пару глав и с намеками на будущий задел, арка-кроссовер с шикарным фиком «Новое начало». Альтернатива от Шинсана HTTPS Fitzboek Netout Horse 1166666. Ссыль на телегу нерадивых авторов. HTTPS TME плюс HTX53Z6K5XC4NMI. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Глава 50. Примечание к части. Вся глава, события, упомянутые в прошлой главе альтернативы, часть текста оттуда же, только теперь с ехидными комментариями чуть истеричного Алекса. Все еще рекомендую ознакомиться со всеми тремя фиками-оригиналами, они вышли на загляденье. На привычную, обычную землю мы вернулись утром по местному времени. Пока Поттер с девушкой чихали из-за явной перегрузки запахами, я осмотрелся. Большое фермерское поле между двумя подлесками. Милое местечко, я послал запрос в ОЦИ, ожидаемо не получив ответа, вздохнул. Земля, да не моя. Надеюсь, мы хотя бы в Британии должны быть, выдохнул Поттер, явно наслаждаясь легким ветерком. Какой он красивый, Девушка присела на корточки, изучая растения. Твой мир. Отломив травинку, она лизнула выступивший сок. Тут все такое, живое. Ощущаю себя третьим лишним на этом празднике жизни. Привыкай, улыбнулся ей Гарри. Теперь это твой мир тоже. Ребят, не хочу портить момент, но какой сейчас год? А то вон та ферма, махнул я рукой. Может принадлежать как 18-му, так и 28-му веку. Фермам многого не надо, а выглядеть они могут, как хотят. Должен быть 97-й год. Я быстренько подключился к спутнику, что висел у нас над головой. Да, май 97-го, 3-е число. Пойдет. Самый разгар второй магической. Повернулся я с любопытством. Как Володя? Как Листринджи? Листринджи убиты. Точнее, двое из них, Белла и Рудольфус. Блин, я скривился. Недоработали, ай недоработали. Братец-то мстить будет. Песики, народец злобный. Пускай приходит. Поттер мрачно усмехнулся, намекающе двинув мечом. Отправлю навестить родственников. Так это сам Гарри их порешал? Сильно, сильно. Кажется, каноном в этом мире пахнет весьма опосредственно. И вон та девчушка, которая с широкой улыбкой примеряет собранный Поттером венок из одуванчиков, прямое тому подтверждение. «Итак, расскажешь об этом мире?» – спросил я парня, учитывая, что я здесь, кажется, застрял ненадолго. Вдруг тут Дамблдор, страшный манипулятор, что спровоцировал первую магическую ради власти, вырастив Тома страшным и ужасным ужасом в ночи, я с ухмылкой видел, как окосели глаза парня. «Ну, судя по твоему виду, все не настолько плохо. У нас с директором. Мы расстались не на лучшей ноте», — Гарри поморщился. «Так что я на своей собственной стороне. Мое сознание так и стремится налепить сюда меток про темного Гарри, сильного Гарри, независимого Гарри и все далее по списку. Окей, с дамбигатством разобрались. Что насчет Уизли гадов?» Я наткнулся на стеклянный взгляд. «Понятно, Уизли гуд. Гринджергатство. Ты произносишь, кажется, английские слова, но я понимаю с 5-го на 10-е. Ладно, сойдемся на том, что Альбус – говнюк себе на уме, но не любовник Гриндевальда. Кажется, Поттер подавился. Ты точно не сын Скитер? Бездна упаси, открестился я. Нет, я, конечно, могу нарастить себе хитина и объявить, что отныне мой гендер – таракан обыкновенный, кухонный, но меня устраивает мое нынешнее я. Кажется, Гарри опять подвис. Ты извини, если я тебя гружу. У меня истерика, я почесал в затылке. Гребаная Ханна, если с оригинальной аркой у меня хотя бы были мысли и шансы на то, что у нее должна быть пара, которая и вернет меня обратно, то здесь у меня есть лишь ты, твоя непонятная пространственная магия и тот рунический конструкт с адресом, который я подсмотрел у Алла. Если я не вернусь домой, в свой Хогвартс, будет такая глубокая жопа, что пиздец. Я могу понять, о чем ты, и даже помогу, если смогу, Гарри покачал головой, но сам понимаешь, это займет время, и я потребую чего-нибудь взамен. Могу предоставить артефакты разной степени сложности и быть магической батарейкой, развел я руками. Артефакторика, мой главный конек и второе имя, или третье, после Алекса и Гарри, не суть. Кстати, ты так и не рассказал насчет Гарри Поттера. Давай сначала вы разберетесь с едой, кивнул я на дом, к которому мы уже подошли, а потом и расскажем все друг дружке, в спокойной обстановке. Из воздуха, среди деревьев, бесшумно появился черноволосый парень, и рядом, с легким звоном стекла, появился беловолосый парень, вращающий вокруг себя желтые шестиугольнички. «Это твоя телепортация куда лучше аппарации», — тихо прошептал я Поттеру, показушно выпрямив спину. «Меня хотя бы не сплющивает в одномерной линии, растягивая, как еретика на дыбе. Рад, что тебе понравилось», — кивнул Гарри, не отрывая взгляда от заднего двора небольшого дома. У стены дома стояли Гермиона и, кажется, Джинни, рядом сидел огромный черный пес. А еще там спарринговали в ближнем бою 4 разумных, одного из которых я даже узнал. «Драко», — шепотом присвистнул я, — «какого хера у вас тут происходит? Почему этот хлыщ выглядит, как главгерой фэнтезийной порнухи? Твой Малфой выглядел иначе? Ну, он худой, жилистый, зализанный и вечно носит мантию инквизитора с бронежилетом под ней». На встречный взгляд я покачал головой, не думая об этом. А этот, ну чисто герой Исикай Гаремника, подкачанный, высокий, длинноволосый, гребаный бесенин. Черт, да он почти, как Ариан, только не Фаери. Мы обсудим это, Поттер вновь повернулся к сражающимся. «И разве ты не узнаешь самого известного профессора Хогвартса?» «Ну, Мефедрония я здесь точно не вижу», — глянул я на дуэлянтов. «Два мужика и две девушки. Ты же не хочешь сказать, что вон тот, черноволосый, это, прости, бездна, Хагрид?» «Окей», — Поттер не смог сдержать смеха, улыбаясь в ладонь, чтобы их не заметили слишком рано. «Засчитано. Но это Снейп». Я перевел взгляд с гогочущего Гарри на брюнета. «Не, ну если я буду в стельку пьяный наполовину слеп от паленого самогона, я даже увижу сходство. Высшая магия», словно процитировал он с немалой долей презрения, «может превратить в красавчиков даже таких вот кадров. Я, конечно, знал, что магия способна на многое, но сделать с ней попривлекательным для женщин, это за гранью моих познаний. Ладно, кажется, наш выход», кивнул Поттер в сторону дома, где спарринг взял перерыв. «Подсоби, если что». Сделав пару шагов вперед, оказавшись на самом краю леса, парень привалился к дереву и начал медленно хлопать, обратив на себя внимание присутствующих. Гермиона с Джинни улыбались, остальные помрачнели. «Браво, браво», всегда любил балет. Как изящно он вернул оскорбление времен второго курса. Я едва не потянулся, дабы стереть скупую слезу. Мальчик вырос мужчиной в самом расцвете сил, хоть и без вентилятора на спине. «Гарри!» — воскликнули знакомые нам девушки, подбегая, но тормозя, когда увидели Рен, так звали непонятную подругу Поттера, а следом и меня, подошедшего рядом. «Все в порядке, это мои новые друзья, я познакомлю вас позже. Гарри, где ты пропадал все это время?» — спросила Гринджер, попутно вместе с рыжей кося на нас. «Если рассказать, не поверишь», — уклончиво проговорил Гарри. «А как вы умудрились затесаться в эту милую компанию? Ты уже знаешь, что Хогвартс захвачен упивающимися?» Вопросом на вопрос ответила Гермиона. «Угу, значит, в Хаге пожираловка». Пропуская фоном сцену встреча старых друзей, я задумался. Пожиратели в школе, детей эвакуировали. Энда, канон здесь и не валялся, впрочем, это было понятно чуть раньше. Альбус чуть не помер. Удивился я, вычленив из речи девушки самое интересное. Да, посмотрела она на меня. Чертов старик, вечно он вляпывается, ругнулся я. Да, это не мой Альбус, но если помрет символ эпохи, будет хреново. Канон тому явное подтверждение. Разговор прекрасно тек и без меня, давая подумать о местной мировой ситуации. Ситуация была, откровенно говоря, не лучшей. Я благодарю вас за помощь, а теперь позвольте откланяться. О, они закончили болтать. Ну, свою роль злодейского миньона я отработал сполна, постоял рядом, посветил ебалом, ушел без объяснений. Постой, Гарри, ты вот так просто возьмешь и уйдешь, даже не поговорив, пидорастичная, клыкастая сука. Ты можешь просто заткнуться, я хочу просто сесть и обдумать все, а не влезать в дерьмо еще большее. Внезапно темноволосая, от которой фанила магией всех стихий, повернулась ко мне, вытянув лицо. «Как ты меня назвал?» «Да блять, могу я хотя бы подумать по-человечески, уважая личное пространство», — воскликнул я, повернувшись к Гарри. «Она что, умеет читать мысли?» «Ага, стихийник со стихией мысли. Харасар, стихия, мысли». Кажется, у меня в мозгу что-то щелкнуло. Что за ебаный бред и под какими веществами он был придуман? Кто ты вообще такой, чтобы говорить подобное, маг? О, не переживайте, я просто скромный артефакт. Ты хотел сказать артефактор? Вопросительно глянула на меня Гермиона. И это тоже, кивнул я ей. Алекс Элизиум, неуважаемая дама, никогда не любил комаров, только и делают, что сосут, а пользы никакой. Ты оскорбил мою жену, а я этого так не оставлю, угрожающе протянул Малфой. Честь в Лонахара. Когда я проверял в последний раз, мы были на старушке земле, перебил я блондинчика, демонстративно ковырнул я в ухе. В душе не ебу, кто такой этот ваш Хара и насколько глубоко его лона, но вы больше не в Канзасе, хотя до него явно будет ближе. Кто вы вообще такие, чтобы вершить самосуд? Ох уж эта лонахарская честь, покачал головой Гарри. Дама, которую ты имел честь словесно поймать, Валькири, как там ее Пентикуин Дракула Цепеш, и это только 1/10 от ее полного имени, глава Ордена Хаоса. Ага, она что, божество? Когда я последний раз проверял, только у них было с десяток разных по звучанию, но схожих по смыслу имен. И Орден Хаоса, они случайно не поминают Кхарна, Слааниш, Нургла или Дзинча? Может, вообще достаточно ебанутые, чтобы поклоняться Хаосу Неделимому? Второе. непечатное выражение, которое не используют при дамах», — произнес я, не подобрав слов. «Ты уничтожил даже самую малую вероятность, что я когда-нибудь использую Лонахара как место для туризма. Не хочу проснуться с тентаклей на жопе, вагиной вместо глаза и с цепным топором, приваренным к руке. Кто вообще решил, что поклонение хаосу – это хорошая идея?» Забавно, что присутствующие в наш диалог не встревали, только кипятились все сильнее, судя по бьющей на шее жилке у Малфоя. Малфой, ее муж, лорд-дракон Вольдерихар. «Этот, дракон», – ткнул я в сторону Белобрысова пальцем. «Да он даже на ящерицу так себе тянет, поверь опыту человека, который бегал на перегонки с древней гидрой. Что, Элизиум, хочешь проверить?» Глаза юноши сжались в щелки и загорелись расплавленным золотом. «Тоже мне, напугал», закатил я глаза, после чего тоже изменил их на щели. «Я тоже так умею, но это не делает меня пафосным, лордом, и уж тем более, драконом. Ты вообще хоть раз видел настоящего дракона вблизи, за пределами турнира, а рядом с Малфоем стоит Северус Снейп? Поттера эта ситуация явно забавляла, он же, любовник Валькири. Подвис я, она же жената, этот Малфой мне не особо импонирует, не спорю, но такого я бы ему не пожелал. Ты не понимаешь, это другое», — вдруг влезла Гермиона. «У этих двоих невероятно редкое совпадение доли вампирской крови, ровно 47%. Она любит Малфоя, но просто не может устоять перед тем, чтобы потрахаться со Снейпом. Подожди, я потерял нить, я потер виски, головной боли не было, но определенное непонимание происходящего было. Стихийник мысли не может усмирить базовые инстинкты, это еще не самое интересное, что мы слышали», — добавила Джинни. «Вальдемарт, оказывается, очень щепетилен в вопросах чести, наемный убийца, гордость нации, а замаскированное вранье, на самом деле правда. Я запутался», — потерянно ответил я. «Узнаю непринужденный стиль ланахарцев, лезущих повсюду со своей странной моралью и не менее странными законами», — сказал Гарри. «Господин, зачем мы вообще стоим тут и обсуждаем этих?» В голосе Рен сквозануло чистым презрением. «Сады, подобные», — пояснила она. «Они сами, по своей воле, расписались в своей слабости как людей, пробудив в себе животное начало и выставив его на первый план. Ну, кроме этого», — указала девушка на драка. «В нем сущность дракона родилась первой, но вот остальные. Эй, что ты имеешь против некой или кицуне?» Повернулся я к ней. «Кимономими – это особая категория девушек, к которым оказывается максимальное уважение, граничащее с религиозным», — начал я как на духу, изобразив максимально одухотворенное лицо. «Их чтят, им поклоняются, посвящают храмы, устраивают ритуалы в их честь. Кимономими должно уважать, и не только их почитателям, но и всем виабушникам в целом. Кимономими общеприняты, фурри тоже, но это уже зоофилия и на любителя.